Премьер кабинета министров Корейской Народно-Демократической Республики Пак Пон Чжу посетил Намхынское химическое объединение «Молодежное». Он осмотрел разные производственные процессы и подбодрил рабочих, динамично ведущих ударную трудовую вахту для увеличения производства. На месте прошло совещание, где приняты меры по обеспечению социалистической деревни больше химудобрений и по удовлетворительной поставке смежниками сырья. До этого Пак Пон Чжу посетил сталелитейное объединение «Чулима» и подчеркнул необходимость нормализировать эксплуатацию производственных процессов для увеличения выпуска железного и стального проката.